Я вспомнил статью Марины Цветаевой «Рассказ о Дантесе». Вначале он не чувствовал никакого раскаяния. Убил на дуэли русского камер-юнкера, вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь, победил Пушкин. Победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим. Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали. Было это в разрушенной Орше. Я поглядел на них, и на душе стало как-то спокойней. В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело с друзьями. Война не хотела меня отпускать. О ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колею мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским. Подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов «Красной звезды» Гехман позвал меня на свадьбу. Собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались. Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали 70-летие Кончаловского. Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля, в годовщину смерти Толстого, Людмила Ильинична позвала нас в Барвиху. Все вокруг напоминало об Алексее Николаевиче. И даже горе было живым, теплым. Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе, то в политехническом, то на заводах, то у военных. Однажды я пошел в еврейский театр на пьесу «Фрейлакс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре «Местечек». Костюм сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу. Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми. И вдруг мне стало страшно. Вспомнил о рвах и ярах, где теперь лежат персонажи Фрейлакс, убитые гитлеровцами. Михоэлс и Зускин выходили на аплодисменты, раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют? Как-то пришел ко мне еврейский поэт Суцкевер. С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильнюса. Убежал оттуда, партизанил, его вывезли на Большую землю. Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей. Я продолжал встречаться с иностранцами. В записной книжке пометки «Завтрак у французского посла Катру», «Ужин у норвежского посланника Андварда» и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменилось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии. Он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице «Националь» зал. Там был накрыт стол для ужина. Колумбиец пригласил человек 30. А пришли трое. Кельвин, испанский писатель Араканада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов 10 официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались, как могли, его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал всех. В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля. Впервые я прочел слова «железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально. Газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английские и американские обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше — вспоминать прошедшее или думать о будущем. Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы — «Путевые очерки. Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений.